Руководство церкви отлично чувствует, что пришедшее к власти левое правительство проявляет к ней гораздо больше интереса, чем министры внутренних дел при Валери Жискар д'Эстене. Оно решает впредь не издавать «Новель Эспуар» от собственного имени, опасаясь обвинения в коммерческой деятельности, несовместимой с ее статусом ассоциации без цели прибыли. Вот почему церковь продала оборудование и запасы бумаги за небольшую сумму и в рассрочку акционерному обществу с ограниченной ответственностью, которое объединяет пятерых коммунистов, вернейших из вернейших. Ибо такого рода деятельность ни в коем случае нельзя доверить просто сторонникам. «Нувель Эспуар». И в самом деле издание пропагандистских материалов – это первооснова борьбы. С того момента, как Мун Сан Мен приступил к завоеванию мира, он повторяет: «Третья мировая война началась. Победа будет одержана на поле идей». Следует признать, что прежде чем прибегнуть к иным средствам борьбы с коммунизмом, он делал основную ставку на прессу. Нет ни одной страны, где церковь, обладая даже минимальным влиянием, не издавала бы добротной ежедневной газеты или журнала с изложением точки зрения семьи. Весьма ортодоксальный управляющий пресс де Нормандии, наш старый знакомец Жан Ле Дюгерре, которого Анри Бланшар отозвал из Германии в 1980 году, после 5 лет миссионерской деятельности на дорогах Европы, церковь предоставила ему ответственнейшую работу. Таково правило семьи. Преданные активисты, доказавшие свои способности, используются в соответствии с их компетентностью. Движение единения предоставляет лучшим из своих детей возможность сделать головокружительную карьеру. Это особенно ярко проявляется в Соединенных Штатах. Обученный книгоиздательскому делу во французской армии, хорошо знающий церкви и сестры Западной Европы, а значит и их газеты, Жан Ле Дюгерре прямо-таки предназначен для руководства типографией, которая выпускает и некоторые зарубежные издания мунистов. Его компаньоны являются руководящими кадрами церкви Единения и, чтобы сделать свой взнос, заняли деньги у более зажиточных сторонников. Еще одна причина для прямого контроля над изданием. Продажа «Nouvelle Espoir» вплоть до 1982 года обеспечивала 80% всех средств церкви Единения и давала почти весь ее доход. Себестоимость ежемесячника, которую указала в счете церкви издательства «Пресс де Нормандии», была вне всякой конкуренции. 2,5 франка за экземпляр. Может ли быть дешевле журнал формата Newsweek объемом страниц в 40 с четырехцветной обложкой на глянцевой бумаге, который позволяет себе роскошь регулярно поставлять своим читателям великолепное приложение с цветными фотографиями? Журнал, который миссионеры могут продавать на улице за 20 франков, не краснея и не опасаясь обвинений в мошенничестве. Добровольное распространение «Nouvelle Espoir» приносит солидный доход. Хотя семья ежемесячно тратит несколько сот франков на стол, стирку и транспорт на каждого члена бригад радости, которые исполняют работу с большей энергией и расторопностью, чем служащие «Nouvelle Messagerie», распространяющие газеты в Париже. Примечание: фирма по распространению прессы. Чтобы обеспечить столь низкую себестоимость, Жан Ле Дюгерре прибегает к уже известному магическому рецепту. Он не платит своим служащим. Примечание. После создания акционерного общества с ограниченной ответственностью Жан Ле Дюгерре, как его управляющий и еще один служащий, стали получать зарплату, будучи мунистами –